Добравшись до водопадов, мы увидели страшную перемену. Волны темно-красного цвета, высоко вздымавшие пену, с грохотом низвергались с высоты 30 метров и увлекали за собой бревна и целые деревья. С каждой минутой положение становилось все серьезнее, и нам стало ясно, что если мы не хотим погибнуть, нельзя терять ни секунды. Отыскивая ногами на ощупь малейший уступ и цепляясь за каждый выступ, за который можно было ухватиться, мы вытащили друг друга на скалу под сводом. Поразительно, на какие акробатические трюки способен человек, когда он смотрит в лицо смерти. Причиной такого наводнения, должно быть, были запоздалые дожди, разразившиеся в верховьях реки. По пути домой мы узнали о небывалых случаях браконьерства в погоне за слоновой костью в Ларианском болоте, где засуха была такой жестокой, что домашний скот и дикие животные умирали от жажды, а браконьеры пользовались их трагическим положением. Ларианское болото, около 13 километров в длину, питаемое рекой Эвасангира, славит раем для слонов. Оно находится в 240 километрах от Исиола, среди пустынной местности, на полпути к Ваджиру. Когда Эвасангира высыхает, 35 колодцев Лариана служат единственными источниками воды на многие сотни километров вокруг. За последние недели засуха заставила тысячи сомалийцев совершать длинные переходы вместе со скотом, чтобы добраться до этих колодцев. Многие из них настолько ослабли, что погибли в пути. Еще за много километров до Ларианского болота мы увидели, что пустыня усеяна разлагающимися трупами верблюдов, крупного рогатого скота, овец и коз. А когда приблизились к колодцам, смрад стал совершенно невыносимым и вызывал тошноту. Трупы животных валялись среди сухого тростника на потрескавшемся иле, и хотя мы двигались очень осторожно, пытаясь их объехать, это оказалось невозможным. После того, как африканцы прошли огромное расстояние вместе со своим скотом, они были вынуждены еще ждать, и часто не один день под палящим солнцем, пока люди, пришедшие раньше, подпустят их к колодцам. Дело осложнялось еще и тем, что с людьми за воду конкурировали слоны. Особенно выделялся один из слонов — самец, обезумевший от жажды. Он каждый вечер упорно ждал у последнего из 35 колодцев, где еще была вода. Глубина его равнялась 10 метрам. Сомалийцы стояли на лестнице один над другим, передавая наверх ведра с водой, которую наливали в колоды для скота. Как только вода оказывалась наверху, слон отнимал ее и преследовал людей, хватая их за влажные набедренные повязки. Трижды чуть не произошло несчастье, когда слон, топчась у колодца, засыпал землей стоявших в колодце людей, нетерпеливо требуя, чтобы они поторопились. Абди Агли, знаменитый вождь с необычайно твердым характером, предотвратил трагедию. Он сочувствовал животным, но все-таки попросил Джорджа застрелить обезумевшего слона. Ожидая его появления с наступлением темноты, мы шли не торопясь к высохшему речному руслу и обнаружили трех слонов и бок о бок с ними верблюда, увязших в затвердевающем иле, из которого они высасывали воду, пока он был еще влажным. Все слоны были уже мертвы, и только их головы торчали над илом. Верблюд был жив. Местные жители рассказали нам, что он погружался все глубже и глубже на протяжении последних 36 дней. не в состоянии защититься от грифов, он теперь открыл глаза, как бы прося пощады.